Глава 43. Совершайте добрые дела, не покидая. Все хорошо, если ты знаешь, что делать. Я верю, что с твоей мудростью, старина Ую, ты определенно справишься с этим делом должным образом. Линзе продолжил со вздохом. Я знаю, что это может быть немного трудно вынести, поскольку он твой сын. Однако в будущем ты можешь пожалеть еще больше, если не сделаешь этого. Увы, смотреть правде в глаза действительно больно, но чем раньше разоблачится подобный стяжитель, тем лучше будет как для старины Уилла, так и для общества. Линзе был такой доброй душой, которая делает добрые дела, не оставляя имени. Уайлд был в возрасте, и ему не хватало привязанности, так что быть обманутым не было чем-то необычным. Однако как друг Линзе, чувствовал, что ему определенно нужно выйти и напомнить Уайлду в такие моменты. Было три типа друзей, которые приносят пользу. Честный, искренний и знающий. Хотя Линзе чувствовал, что он не может быть всеми тремя, он все же чувствовал необходимость дать надлежащее руководство, когда стал свидетелем такой ситуации. «Прямо сейчас ты решил развлечься. Это не только привело тебя к неблагоприятным обстоятельствам. Это еще и большое неуважение к памяти Чарльза в твоем сердце. Каждый шаг на этом пути станет большой ошибкой. Действительно хочешь полностью уничтожить его? Вместо того, чтобы сожалеть о том, что уже слишком поздно, почему бы не оставить позади этот последний кусочек прекрасного воспоминания?» Да, возвращающийся Чарльз был всего лишь пустой оболочкой. Настоящий Чарльз умер давным-давно. Как мог Уайлд попытаться обмануть себя и обращаться с трупом на его глазах, как с Чарльзом? Это было совершенно оскорбительно для памяти его ученика. В этот момент Уайлду было совершенно стыдно за себя. Но его взгляд стал холодным, когда маг внезапно пришел к осознанию. Через некоторое время он произнес: «Вы правы. На этот раз я запутался. Я разберусь с этим как можно скорее». Те люди, которые играли с его чувствами, используя Чарльза, были теми, с кем действительно нужно было разобраться. Уайлд не забыл правду, просто он цеплялся за воспоминания о своем ученике, позволяя добровольно обмануть себя, чтобы заново пережить те времена со своим учеником. Когда весь этот эпизод закончится, то что должно было умереть, все равно будет мертвым. Однако его действия привели к еще большему риску, погрузив его в растерянное состояние, когда Уайлд не мог определить, что было правдой, а что ложью. И если бы он не пришел в книжный магазин в своем недоумении, Уайлд, возможно, действительно продолжал бы из чувства вины передавать свои заклинания Чарльзу. И когда те, кто дергал за ниточки из тени, получили последние преимущества, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что они хотели сделать. Это было беспощадное покушение. Более того, это почти удалось. Но, к счастью, слова господина Линя походили на резкие крики тех северных монахов, заставив его мгновенно проснуться. Линза кивнул и увещевал: «Ты должен быть решительным и не выполнять работу без энтузиазма. Необходимо проявлять определенную степень безжалостности, чтобы иметь дело с такими людьми. Если нет, они могут легко вернуться, чтобы преследовать тебя». В наше время в обществе такие молодые люди были панками или хулиганами. Без должного разъяснения своей позиции, такие панки не перестанут быть назойливыми. Уайлд слабо улыбнулся. «Не волнуйтесь, я не дам ему второго шанса». Тщательно искоренить источник. Это был метод, в котором Уайлд очень хорошо разбирался. Прямо сейчас те, кто дергает за ниточки из тени, наверняка смеются. Пришло время нанести прямой удар, когда они не были готовы к реакции. Так уж получилось, что Уайлд получил некоторое представление о трупах и смерти, прочитав работу господина Линя. Его уровень владения заклинаниями значительно улучшился, и он был очень готов начать экспериментировать. Линзе сделал глоток чая и удовлетворенно сказал: «Это старина Уилл, которого я знаю. Твое подавленное состояние сейчас выглядело так же, как и 2 года назад. Честно говоря, это меня несколько разочаровало. Я все еще надеюсь, что ты это сделаешь. Читай больше книг и отойди от прошлого. Пустому гнезду, подобному старине Уиллу, совершенно не хватало духовного аспекта жизни, и у него было немало эмоциональных потребностей. Однако нынешние обстоятельства не удовлетворили его потребности. Таким образом, Линза иногда косвенно прививал боевой дух, чтобы старик мог заниматься этим вопросом с большим энтузиазмом, что могло быть хорошим подходом. «Разочарован. Нехорошо». Лицо Уайлда застыло. Господин Линь дал ему книгу «Обряды и церемонии секты пожирания трупов», в надежде, что он сможет распространить ее содержание, а затем восстановить славу этой веры или, возможно, установить новую. В любом случае, эта книга, отданная ему для исследования, была равносильна поручению невидимой миссии. Однако Уайлду не только не удалось добиться прогресса, но и сам он попал в неприятности. Это совсем не годится. И теперь эти слова были как удар по голове и напоминание. «Ты должен проповедовать учение. Хватит валяться. Теперь ты должен работать на меня». «Я видел ваши ожидания и помощь, которую вы оказали, передав мне свою книгу. Пожалуйста, простите мою ошибку. Когда этот вопрос будет решен, я обязательно больше не подведу вас». Линзе снисходительно махнул руками и усмехнулся. «Нет нужды быть таким серьезным. Просто заходи почаще и рассказывай другим об этом месте. Это, собственно, и все, на что я надеюсь». Действительно, самоотверженный и щедрый владелец книжного магазина надеялся, что он распространит это учение. «Я понимаю. Скоро будет собрание. В то время я сделаю так, чтобы ваш голос был услышан». «А? Тогда я буду это с нетерпением ждать». Уайлд сидел и болтал с Линзой довольно долго, пока он не допил чай, прежде чем попрощаться, и гораздо лучше в настроении уйти. Чарльз открыл дверь и тепло улыбнулся старику на улице. «Ах, учитель, вы вернулись!» Красивый молодой человек смотрел на своего учителя с благоговением. Он протянул руку, чтобы помочь Уайлду с его зонтиком, прежде чем прохромать внутрь. Естественно, из-за разлома царства грез невозможно было вернуться невредимым. Потеря ноги была свидетельством страданий, которые пережил Чарльз. У Уайлда был больной вид, когда он смотрел, как идет его ученик. Но после глубокого вздоха старику удалось успокоиться. «Чарльз, принеси мой церемониальный нож. Ты знаешь, где он находится». Тот, кто мог применить такую совершенную технику воскрешения, вероятно, был того же ранга, что и он сам. Это означало, что за воскрешением Чарльза стоял черный маг разрушительного ранга. Чарльз крякнул в знак признательности и убрал зонтик. «Вы собираетесь проверить заклинание?» Уайлд спокойно ответил. «Есть одно очень важное заклинание, которое я должен проверить. А также должен сделать кое-какие приготовления. Поторопись, мне немного понадобится твоя помощь». «Я обязательно сделаю все, что в моих силах», – кивнул Чарльз, прежде чем пойти за ножом своего учителя. Он знал, что наиболее часто используемым волшебным инструментом его учителя был этот церемониальный нож из обсидиана, и поэтому не слишком много думал об этом. Возвращаясь из комнаты, где хранились колдовские инструменты, Чарльз задавался вопросом, сколько еще времени потребуется ему, чтобы выполнить свою миссию. Он вручил церемониальный нож Уайлду и наблюдал, как старик ласково улыбнулся, а затем протянул руку. «Черный обсидиановый нож почти без усилий пронзил Чарльза. Глаза молодого человека расширились от потрясения, и последней сценой, которую он увидел, когда рухнул, было распространение черного как смоль эфира на земле, как ковер из шипов, закрывающий его взор». «Покойся с миром, дитя мое. В самой смерти есть покой». Уайлд наблюдал, как терновое покрывало окутывало труп и кроваво-красные нити, похожие на нитки марионеток, отслаивались от плоти трупа. «Гроб вечного покоя. В конце концов, это была ты, Морфей». Своим церемониальным ножом Уайлд разрезал каждую эфирную нить, соединяющую пользователя и субъект. Штаб-квартира Алого Культа. Тайная молитвенная комната. Сидящая перед мрачным алтарем Морфей, предтеча, озарилась пламенем свечи. Круг свечей окружал жертвенник, а в центре была вырезка, залитая кровью. Кровь сочилась из отверстий с разных сторон, образуя тонкие столбы, которые капали и рассеивались при ударе о землю, как радиация, образуя огромный сложный массив проклятий. Внезапно свечи погасли, и столбы крови высохли. Глаза Морфей резко открылись, и она инстинктивно в шоке попятилась. «Уайлд, как он мог?» Ужасающая реакция на то, что проклятие было насильно остановлено, ударила прежде, чем она закончила. Алтарь быстро раскололся, развалившись на части и превратившись в пепел. Огромное количество эфирной энергии стало нестабильным и хлынуло потоком. Морфей была отправлена в полет, как будто ее атаковали тысячи бесформенных кавалеристов. И она с громким грохотом врезалась в стену. Вся секретная молитвенная комната рухнула. Черные маги Алого Культа бросились разбирать образовавшиеся руины, с удивлением взирая на кратер с трещинами, похожими на паутину, которые образовались в результате проливного потока эфира. А также они не могли оторвать взгляд от кашлящей Морфей, которая выбиралась из-под завалов.